Русские писатели о Гейне. Аполлон Майков, Гейне. Давно его мелькает тень в садах поэзии родимой, как в роще трепетный олень, врагом невидимым гонимый, и скачем мы за ним толпой, коней ретивых утомляя, звеня уздечку и стальной, и криком воздух оглашая. Олень бежит по ребрам гор, из гор кидается стрелою в туманы дремлющих озер, осеребренной луною, и мы стоим у берегов, в туманах замки, песен, звуки и благовоние цветов, и хохот полный адской муки. 1857 год. Аполлон Григорьев. Гейне — единственный комик между немцами, никогда не могшими подняться до комического взгляда на самих себя. Но не с этой стороны, не как комика привыкли мы брать Гейне. Значение его в нашей литературе — только значение поэта, выразившего болезненное настройство эпохи. С этой стороны он привился к нам, с этой стороны брали его многие наши даровитые переводчики. Из заметки Генрих Гейне, 1859 год. «Тот только поэт, кто творит образы», — сказал один из немногих истинных поэтов XIX века Генрих Гейне. Из статьи «Хроника спектаклей о поэзии в актерском искусстве», 1864 год. Добролюбов. «Несколько дней я уже ношусь с Гейне, и все восхищаюсь им. Ни один поэт еще никогда не производил на меня такого полного, глубокого, сердечного впечатления. Чтение его как-то расширяет мир души, его песня отдается в сердце сладкой, тихой, задумчивой тоской. У Гейна есть и страшные, иронически отчаянные, насмешливо безотрадные пьесы. Но теперь не эти пьесы особенно поразили меня. Теперь с особенным мучительным наслаждением читал и перечитывал я «Интермеццо». Верно, и мне пришла серьезно пора жизни, полной, живой, с любовью и отчаянием, со всеми ее радостями и горестями. Сердце мое бьется особенно сильно при мысли об этом. Я чего-то жду страстно и пламенно, и даже нахожу особенное удовлетворение в том, чтобы себя экзальтировать». Из дневника, запись 30 января 1857 года. Яков Полонский. «Я читаю книгу песен. Рай любви, змея любовь. Ничего не понимаю, перечитываю вновь. Что со мной? С невольным страхом в душу крадет тоска, словно книгу заслонила чья-то мертвая рука, словно чья-то тень поникла за плечом и в тишине тихо плачет, тихо дышит и дышать мешает мне. Словно эту книгу песен прочитать хотят со мной потухающие очи с накипевшую слезой». 1 марта 1861 года. Михаил Михайлов. Гейне родился вместе с веком, как говорит он, где-то сам, и все волнения и тревоги времени отразились в его произведениях. По праву ставит его во главе литературной школы, которую именуют обыкновенно «Юной Германией». Школа эта, возникшая в исходе 20-х годов, была как бы повторением в нашем столетии того периода немецкой литературы прошлого века, которому усвоено название периода бурных стремлений. Чем были для тогдашнего времени идеи Руссо и первые признаки готовившегося во Франции политического переворота, тем явилась для юной Германии гегелевская философия в своем дальнейшем развитии и июльская революция. Гейне был барабанщиком этого воинственного легиона. Из статьи Генриха Гейне, 1858 год. Лев Мей из Гейне. «Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль и бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль. И пусть бы то слово печали по ветру к тебе донеслось, и пусть бы всегда и повсюду оно тебе в сердце лилось. И если б усталые очи сомкнулись под грезой ночной, о, пусть бы то слово печали звучало во сне над тобой». 1859 год. Памяти Гейне. «Певец, недолго прожил ты, и жить не стало силы, но долго будет рвать цветы любовь с твоей могилы, и вековечно не замрет над нею отзвук песни, пока Господь не воззовет: «Встань, Лазарь, и воскресни!» 1860 год. Иван Тургенев. Предисловие к переводу книги Гейне «Германия. Зимняя сказка». Позволяем себе рекомендовать русским читателям предлежащий перевод «Путешествия в Германию», одного из самых замечательных произведений гениального Генриха Гейна. Распространяться о достоинствах этой поэмы нечего, кому ж она неизвестна, и кто не знает, что именно теперь Гейне едва ли не самый популярный чужеземный поэт у нас в России. Пересадить этот яркий, душистый, иногда слишком душистый цветок на родимую почву было задачей нелегкой. Но насколько мы можем судить, переводчик исполнил ее и добросовестно, и счастливо, что не всегда совпадает, заметим, кстати. Мы не сомневаемся, что труд нашего соотечественника будет встречен единодушным одобрением всех любителей истинной поэзии, юмора и ума. Иван Тургенев, Париж, декабрь 1874 год. Иннокентий Анинский. Когда при мне скажут «Гейне», то из яркого и пестрого плаща, который оставил нам, умирая, этот поэт-гладиатор, мне не вспоминаются ни его звезды, ни цветы, ни блестки, а лишь странный узор его бурой каймы и на ней следы последней арены. Я полюбил давно и навсегда не злые песни Шумана, не Лорелею Листа, а лихорадочные истории романцеру. Когда Гейне написал их, он же был навсегда прикован к постели и почти слепой в своей могиле из 12 матрацев, страдал невыносимо и лишь с редкими перерывами от грызущей боли в позвоночнике и судорог. Но чем беднее становилась жизнь, как восприятие, тем напряженнее искала наполнить окружающую пустоту самая душа поэта. В душной комнате расцветали странные, почти осязательные воспоминания. Фантазия, потеряв свою лесную дикость, обрела взамен ее необычайную, почти болезненную чуткость. Обострилась ирония. Никогда не была она такой злой, ядовитой, богохульной. Музыкальные грезы тоже потерпела в душе Гейна резкие изменения. И, конечно, ни разу не подходил он к пределам музыки так близко. Я люблю истории Гейна, потому что это они когда-то унесли у меня иллюзию поэта-чародея и научили угадывать за самыми пестрыми, самыми праздничными из его рис беспомощную и жалкую наготу. Из эссе «Гейна прикованный», 1907 год. Максимилиан Волошин. На окраине Парижа, у подошв Монмартра, на вершине которого темнеет еще недостроенный огромный Сакре-Кёр со своими византийскими куполами, лежит маленькое монмартрское кладбище. Среди искусно пышных часовен, построенных над могилами богатых буржуа, совсем закрытый и сдавленный ими со всех сторон, стоит маленький мраморный памятник, наполовину закрытый белыми и лиловыми астрами, увядающими розами и пальмовыми венками. На нем надпись «Генри Гейна». Сегодня я был у него в гостях. Старик-сторож сначала все не мог понять, кого мне нужно. Наконец догадался и привел меня к маленькому памятнику. Об нем, очевидно, заботится, потому что между принесенными цветами было несколько совсем еще свежих. Раздвинув зелень, я увидел внизу еще надпись «Мадам Генри Гейн». Бедный, его Матильда, которая так разнообразила его жизнь, что мне оставалось больше времени скучать. Матильда, которая только после смерти его с удивлением узнала, что ее Генрих умел писать стихи, последовала за ним в могилу, нарушив скорбное ее одиночество среди чужой страны и чуждых людей. Все те, кто составлял мировую аристократию Парижа и кто был духовным соотечественником Гейна в ту эпоху — Берне, Шопен, Мюссе, Берлиоз, Делакруа, Бальзак, Сен-Симон, Фурье и другие — они лежат далеко, на том конце города, на огромном и великолепном кладбище Пер-Лошес, начиная с Обеляра и Луизы и кончая недавно умершим Тиссандье. Близок вечер, клонит сон, днем я знойным утомлен, — а над ложем дуб растет, соловей над ним поет, про любовь поет, и мне песни слышатся во сне. Но в действительности все это не так. Кругом голые стены парижских семиэтажных домов да фамильные гробницы сонных буржуа. Через кладбище по мосту мчатся поезда, свистят и фыркают паровозы. А у ворот его на бульваре Клиши идет бесконечная людская каша, народное гульбище с балаганами, каруселями, фокусниками, учеными-собаками, гимнастами, скверными музыкантами, кофейнями и прочими притонами и вертепами Монмартра, где находится и главное место пребывания во главе с Мулен-Руж, главным шато-кабаком Парижа. Среди цветов я заметил визитную карточку, оставленную, очевидно, каким-нибудь почитателем. Я поднял ее. Там по-немецки было написано начало знаменитого стихотворения Фрейлиграта «Люби, пока любить ты можешь», и подписано «Изгейн». Представляю себе, какая ехидная улыбка играла на губах Гейна, лежащего там под этими цветами, под бременем своей Матильды, когда сентиментальный поклонник в душевной наивности возлагал эту удачно отысканную цитату из Гейна на гроб своего любимого поэта. Уходя, я сорвал на память розу с его могилы, но лепестки ее тотчас же осыпались, посылаю несколько вам на память. Макс Волошин, 17 ноября 1899 года, Париж. Александр Блок. И все мы, современные поэты, у очага страшные заразы. Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейна, тою безмерную влюбленностью, которая для нас самих искажает лики наших икон, чернит сияющие ризы наших святынь. Некому сказать нам спасительное слово, ибо никто не знает силы нашей зараженности. Какой декадент, какой позитивист, какой православный мистик поймет всю обнаженность этих моих слов? Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейне, я не могу понять, где оканчивается иронией, начинается небо. Ведь это крик о спасении. Из статьи «Ирония», 1908 год. Осип Мандельштам. Декабрист. Тому свидетельство языческий сенат, все дела не умирают. Он раскурил чубук и запахнул халат, а рядом шахматы играют. Честолюбивый сон он променял на сруб в глухом урочище Сибири и вычерный чубук у ядовитых губ, сказавших правду в скорбном мире. Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенетах, квадриги черные вставали на дыбы на триумфальных поворотах. Вала голубой в стакане пунш горит, широким шумом самовара подруга Рейнская тихонько говорит, любимая гитара. Еще волнуются живые голоса о сладкой вольности гражданства, но жертвы не хотят слепые небеса, вернее, труд и постоянство. Все перепуталось, и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось, и сладко повторять «Россия, лето, Лорелея». Июнь 1917 года. Марина Цветаева. Из записок о Германии. Есть у Гейна пророчество нашей революции. И я говорю вам, однажды наступит зима, когда весь снег на севере превратится в кровь. У Гейна вообще любопытно о России, о демократичности нации, о Петре, державном революционере, венчанной революции. Гейна, книгу, которую я бы написал, и без архивов, вне роскоши личного проникновения, просто с глазу на глаз, с шестью томами ужаснейшего немецкого издания конца 80-х годов. Иллюстрированные стихи. И так как Гейне часто о женщинах сплошные колбасы, Гейне всегда покроет всякое событие моей жизни, и не потому, что я, события и жизнь слабы, он силен. 1919-й. Театр неблагоприятен для поэта, и поэт неблагоприятен для театра. Памятуя это слово этого поэта из поэтов Гейна, ни одной секунды не прельщена лицезрением своего Казановы на сцене. 1921 год. Из записных книжек и тетрадей. Последовательность любимых книг и поныне. Гейне, Гёте, Гёльдерлин. Из ответов на вопросы анкеты 1926 года. В суде лирика отношения явно преобладает переоценка. Посмотреть отзывы друг от других германских, французских романтиков. В суде эпика оценка недооценка. Пример надличного Гёте, недооценившего Гёльдерлина, недооценившего Гейна, недооценившего Клейста. Показательная недооценка именно современников. И из современников, именно соотечественников, тот же Гёте, дооценивший молодого Байрона, переоценивший Вальтер Скотта. Пример, как будто разбивающий мое провозглашение право суда поэта над поэтом. Но только как будто. Право суда не есть еще право казни, точнее, приговор еще не есть казнь, или казнь еще не есть смерть. Никому, даже Гёте, и ничему слову, даже 80-летнему гётовскому, не дано убить Гейна. Есмь Гёте недооценил, а Гейна пребыл. Но реплика. Будь Гейна слабей, он после нелестного отзыва Гёте мог бы покончить с собой, человеком или поэтом. Но будь Гейна слабей, он бы не был Гейна. Нет, Гейна — жизнь и неубиенна. Отзыв Гёте о Гейне — только лишний стимул к работе. Проглядел — увидишь. А для нас через 100 лет стимул к мысли. Гёте и такой промах откуда? Задумываемся. Сначала о Гёте и Гейне — исконной разнице. Потом о возрастах — 80 лет и 30 лет. О самом возрасте, есть ли возраст и что он есть, об олимпийстве и демонизме, о притяжении и оттолкновении, о многом. Из статьи «Поэт и критика», 1926 год. Кто может рассказать о поэтическом пути? Беру самых великих и бесспорных лириков Гейна, Байрона, Шелли, Верлена, Лермонтова. Они заполнили мир своими чувствами, воплями, вздохами и видениями, залили его своими слезами, зажгли со всех 4 сторон своим негодованием. Из статьи «Поэты с историей и без истории», 1934 год. Короленко. «Мир раскололся, и трещина прошла по сердцу поэта», — сказал Гейне. «Замечательный образ, многое объясняющий в нашем душевном строе. Мир раскололся давно, и одна часть человечества идет по солнечной стороне, великой социальной трещины, другая бредет в темноте и тумане. В наше время особенно чувствуется, что трещина приходится по сердцам не одних поэтов. И Толстой с необыкновенной силой таланта и искренности умеет изображать это ощущение душевного разлада людей, оставшихся на солнечной стороне». Из статьи «Лев Николаевич Толстой», 1908 год. Конец книги. Июнь 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.